Я бы тебе опротивил, я и так уже опротивил самому себе. Еще немного кофе. Она таким мягким движением наполнила две чашки, что между ними возродилась крупица былого доверия. «Там у Мелио, — сказала она, — я поняла, что это ты. Сам подумай, кто еще мог бы? Когда мы вернулись домой, я тебя расспрашивала, вспомни». «Ты хотела, чтобы я себя обвинил? Да, я хотела, чтобы ты сказал правду. Она была не слишком красива, но именно поэтому...» Лепра зарылся глубже в подушку. «Пойми меня, — прошептал он, — я хотел нас спасти. Не о том речь. Ты должен был мне доверять. Я бы приняла решение. Пусть так, — сказал он, — допустим. Не станем ссориться. Я вел себя неправильно, поскольку тебе, я вижу, хочется, чтобы я был неправ. Но ты, по крайней мере, могла избавить нас от этой жуткой недели. Я ждала. Ты выслеживала меня. Тебе надо было, чтобы я упал перед тобой на колени. По-твоему, я недостаточно страдал. До тебя все еще не доходит, что дело Мелио касается меня одного». Ева встала и отдернула занавески. Они увидели друг друга. Он растрепанный, похудевший, мертвенно-бледный, она без косметики, под глазами мешки, губы бескровные. Такова была первая минута их настоящей близости. «Это касается меня», — сказала она, — «потому что арестуют меня», — чепуха, — буркнул Лепра. Он нагнулся, надел ботинки, поискал расческу. «Чепуха, потому что никакого письма не было. Теперь я в этом совершенно уверен. Твой муж не способен был так поступить. Много ты об этом знаешь? Может, и немного. Но у меня было несколько дней на раздумье. И вернулся я для того, чтобы ты перестала бояться». «Спасибо», — сухо сказала Ева, — «но я не боюсь». «Я обо всем распорядилась, чемодан уложен. Может, ты и заметил его в прихожей?» В их голосах звучало раздражение. Чтобы говорить друг другу «ты», им приходилось делать над собой усилия. В этом обращении появилось что-то принужденное, как бы наигранное. Ева вошла в ванную комнату. Лепра обращался к открытой двери. «Говорю тебе, никакого письма не было. В противном случае мы нашли бы его у Мелио». «Тогда почему ты скрывался эти 4 дня?» «Послушай», — сказал в отчаянии Лепра, — «не переиначивай все, пойми. Я не скрывался. Я ездил в Бельгию. Зачем?» «И ты еще спрашиваешь, тебе неизвестно, что такое ревность? Бедняжка! Ох, прошу тебя!» Ева появилась на пороге ванной, держа в руках щетку для волос. «Ну да, бедняжка, ты, стало быть, считаешь меня идиоткой. Ты уехал, потому что я тебе надоела. А надоела я тебе с того самого вечера у Мелио. Все очень просто». Она повернулась к зеркалу и, приводя в порядок прическу, продолжала. «Никуда от этого не денешься. Я тебя не виню, поверь. Ты потерял голову из слабосилия. Ты слабак, Жан. Сознайся же, наконец. Но ты ни за что не хочешь с этим согласиться. А дальше что? А то, что не ради себя я вынуждала тебя к признанию, ради тебя самого. Ну ладно, дело сделано, я признался. Ты довольна?» «Довольно? Конец любви никогда не бывает хорош». Захваченный врасплох, Лепра пытался найти примирительный ответ, цепляясь за прежнее, выдуманное им объяснение. «Но ты же видишь, Ева, я вернулся, а значит, я тебя люблю. Теперь ты знаешь, что нам больше нечего бояться». В его тоне не было убежденности, молчание становилось гнетущим. «Душно», — сказал Лепра. Он распахнул окно и сразу отшатнулся. У тротуара остановилась черная машина. Вышедший из нее в сопровождении 2 мужчин Борель оглядывал дом. «Полиция!» — воскликнул Лепра. «Внизу Борель!» Ева надела через голову платье, старательно оправила его на бедрах. «Полиция!» — повторил Лепра. «Что это значит?» «И ты еще спрашиваешь», — проронила Ева с ноткой презрения в голосе. Она умолкла, чтобы уверенной рукой накрасить губы, потом продолжала. «Пока ты меня ждал в гостиной Мелио, помнишь, я нашла пластинку и письмо». Лепра застыл, не смея понять ее слова. «Пластинку я просто спрятала под плащ и отправила почтой в понедельник».